Глава 69. Мир, как обычно, оказался слишком тесным. Жена директора санатория, где лечился Герман, обладала большой юридической практикой по ведению имущественных дел. И вот ее как раз стартап неугомонного Литвинова заинтересовал. Она, может, и не узнала бы ничего, но Герман, после того, как у Алисы не получилось, сам отправился брать приступом администрацию санатория. Не ждать же месяц до отъезда, когда все готово. Алиса выяснила это уже постфактум, когда Герман с видом полного превосходства сидел в директорской приемной и тестировал своего чат-бота. Таким одухотворенным, как в тот день, Алиса мужа даже здесь не видела. Забыв обо всем, Герман чуть ли не с высунутым языком азартно стучал по клавиатуре, двое из ларца были на громкой связи, а Алиса молча сидела рядом, затаив дыхание. В итоге 2 миллиона и почти год жизни ушел на создание продукта. От идеи до бета-версии чат-бота осталось совсем немного. «Да, можно отправлять на внешнее тестирование», — наконец заключил Герман. Наверное, он бы и дальше мучил своих разработчиков, но красноречивый взгляд директора решил все. «И еще в фокус-группу нужно кое-кого добавить. Я пришлю контракт». Директор, понимающе усмехнулся. «Ну ты нагло, Литвинов!» Не удержалась Алиса, когда они довольны шли в свой корпус. Все-таки, как бы Герман ни храбрился, но такие нагрузки для него не проходили бесследно. До полного выздоровления было еще далеко. Я бы так не смогла. Муж бросил на нее взгляд полный одновременно и обожания, и самодовольства. «Мы с тобой отлично дополняем друг друга. Что есть у тебя, нет у меня и наоборот». И, помрачнев, добавил: «Жаль, я не сразу это понял, но ведь не поздно». «Не знаю», — покачала головой Алиса, она и правда не знала. Сомнения грызли душу, но в них она Герману не признавалась. «Сейчас самое главное — это твое здоровье и твой стартап». «Во-первых, это наш стартап, а во-вторых, то есть самое главное...» Литвинов остановился посреди узкого коридора и, не обращая ни на кого внимания, привлек к себе Алису. Сжал ее в своих объятиях так, что она и выдохнуть не смогла. «Главное — это ты. Ты нужна мне». И поцеловал. Так нестерпимо жарко стало, что голова закружилась. Сердце готово было выскочить из груди, билось, как раненая птица. «А ты мне нужен!» Алиса уже была готова капитулировать, но все же последние месяцы ее многому научили. Поэтому едва Литвинов отпустил ее, она сама отошла от него на пару шагов. «Не сейчас». Покачала она головой, борясь с желанием облизать горящие после поцелуя губы. «Я не готова, посмотрим». И пошла к себе в номер. В спину донесся страдальческий стон. «Алиса, когда?» Но она лишь довольно улыбнулась. Нет, она не играла с изнывающим от желания мужем, она просто боялась ошибиться, дав ему и себе шанс. Но дальнейшие события сами все решили за Алису. Тестирование чат-бота на ограниченное количество пользователей прошло, если не гладко, то намного лучше, чем ожидал Герман и боялась Алиса. Мелкие доработки, конечно, были необходимы, но сами отзывы о продукте оказались на удивление благоприятными. «Похоже, мы попали в незанятую нишу», — рассуждал Герман, а Алиса, как всегда, была с ним рядом. «Есть пара фишек с картотекой дел. Честно говоря, я не на них ставку делал, но обращений больше всего именно там. Отношения за эти дни стали более дерганными, что ли, недосказанными». Иногда Алиса даже уходила к себе или шла одна гулять в горы, но Литвинов всегда ее находил. Не отпускал от себя, но и психовал знатно. На доработку багов потребовалась неделя, потом следующее тестирование, последнее. И выкатить в бой. Именно так на сленге разработчиков назывался релиз продукта на широкую аудиторию. Они с Германом даже поругались, потому что Алиса просила, нет, требовала все отложить до возвращения домой. Им оставалось всего каких-то пару недель. Но Литвинов в ответ лишь лез к ней с поцелуями, за что и был выставлен за дверь. И все же Алиса переживала не меньше его, боялась, как провал, а его нельзя было исключать, отразиться на здоровье Литвинова. После комы он стал еще более самолюбивым и упрямым, как танк шел напролом, не думая о том, хватит ли сил. Торопился жить. К тому же Герман не работал уже почти год. Дополнительных доходов у него не было, родители и так оплачивали его лечение. Ему было финансово необходимо, чтобы его стартап выстрелил. А ведь нужно было оплачивать рекламу. Продвижение чат-бота. Алиса не спала в ночь релиза. Она была уверена, что и Герман тоже. Крутилась, вертелась на узкой койке. а потом, наплевав на все правила и свои же убеждения, накинула на себя халат и постучалась к мужу. Он открыл ей через несколько секунд. «Не могу спать», — пробубнила Алиса, уже пожалев, что поддалась эмоциям. «Ты как?» Заглянув в его глаза, она уже знала ответ и не отвела стыдливого взгляда. «Сейчас намного лучше», — хрипло произнес он и, взяв Алису за руку, завел ее в свой номер. «А будет еще лучше. Наконец-то ты пришла ко мне». О стартапе не было сказано ни слова. Они вообще той ночью почти не говорили.